Глава 27. У каждого человека глаза слегка разнятся. Один глаз всегда теплее, с грустинкой, а другой более яркий и холодный. У Карлы грусть теплилась в левом глазу, и, возможно, я не смог противиться ее чарам именно потому, что видел только этот мягкий свет, подобный зелени сочной молодой листвы. Все, что я мог, это слушать, улыбаться и периодически подавать реплики, стараясь ей не наскучить. Но я был доволен. Мне было хорошо. То было утро хрупкого примирения, утро теплой грусти после того, как гора вернула мне Карлу. Ночь мы провели в разных пещерах. Помимо Карлы, в маленькой общине на горе жили еще три женщины, молодые индийские ученицы Идриса. Женщинам отвели самую маленькую из обжитых пещер, но зато она была чище других и лучше обставлена. Там имелись кровати с веревочной сеткой и матрасы, тогда как мы пользовались одеялами, расстеленными на земляном полу. Еще там были металлические подвесные шкафчики, закрепленные высоко на каменных глыбах, так что в них не могли забраться крысы и ползающие по земле насекомые. Мы же довольствовались несколькими ржавыми крюками, на которые вешали свою одежду, чтобы она не валялась на пыльном полу. Спалось мне плохо. Мое первое общение с Карлой после почти 2 лет было недолгим. Только мы обнялись и перебросились несколькими фразами, как появился Абдулла, и, поприветствовав Карлу галантным поклоном, увлек меня ко входу в мужскую пещеру, обитатели которой собрались на ужин. Удаляясь, я то и дело на нее оглядывался, а она уже начала надо мной смеяться. Через 2 минуты после встречи. 2 года разлуки, 2 минуты общения. За ужином мы познакомились с 6 молодыми учениками Идриса, которые поведали нам свои истории, что и как привело их на вершину этой горы. Мы с Абдуллой слушали их без комментариев. Когда мы закончили скромную трапезу из бобового супа и риса, было уже темно. Мы умылись, почистили зубы и легли спать. Заснуть я смог лишь ненадолго и пробудился еще до рассвета в приступе кошмарного удушья. Раз уж не удалось толком поспать, я решил совершить утренние процедуры, опередив самых ранних пташек из числа обитателей лагеря. Посетил примитивный сортир, потом взял кусок мыла, кувшин и помылся, стоя на усланном соломой полу ванной комнаты. На все ушло от силы полведра воды. Вытершись насухо и прогнав остатки тяжелого сна, я проследовал через темный лагерь к мерцающим углям костра, поставил на них кофейник и набросал вокруг сухих прутиков. Едва огонь занялся, как из темноты возникла Карла и остановилась рядом со мной. — Что ты здесь делаешь? — полусонно промурлыкала она. — Если я срочно не выпью кофе, то начну грызть древесную кору. — Я не о том спросила, и ты меня понял. То есть, что я делаю здесь, на горе? Могу спросить тебя о том же. Я спросила первой. Я усмехнулся. Для тебя это слишком мелочно, Карла. Может, я уже не та, что была раньше? Мы все те же, кем были, даже если мы изменились. Ты так и не сказал, что ты здесь делаешь. Сказанное редко совпадает со сделанным. Я сейчас не в настроении играть словами. — сказала она, присаживаясь рядом со мной. — Мы творим искусство, которое творит нас, — тем не менее продолжил я. — Я не буду состязаться. Оставь при себе свои сентенции. — Фанатизм — это когда ты против меня, даже если ты не против меня. — Знаешь что, я ведь могу подать на тебя в суд за травлю афоризмами. — Благородство — это искусство смирения, — сказал я с каменным лицом. Наши голоса звучали тихо, но глаза говорили все громче. «Так и быть», — прошептала она. «Моя очередь?» «Давно пора. Я ушел в отрыв на 3 фразы». «Каждое прощание — это репетиция последнего прощания», — сказала она. «Недурно для начала. Приветствие может иной раз солгать, но прощание всегда правдиво». «Вымысел — это реальность, которая пришлась не ко двору. Правда о чем-то всегда есть ложь о чем-нибудь другом. Повышай ставки, Шантарам». — А куда спешить? Этого добра еще навалом там, откуда я его беру. — У тебя есть что сказать или нет? — Я понял. Ты хочешь сбить меня с мысли и вывести из игры. Окей, крутая девчонка, продолжим. Вдохновение — это благодать, даруемая тишью да гладью. Истина — это стражник в темнице души. Рабство не может быть упразднено системой, потому что система и есть рабство. «Истина — это лопата в твоих руках», — парировала она, — «а твоя миссия — это яма». Я рассмеялся. «Каждая частица — это нечто целое», — продолжила Карла. «Целое не может быть разделено без произвола над частицами», — подхватил я. «Произвол — это привилегия неограниченности». «Судьба дает нам привилегию как разновидность проклятия». «Судьба?» — ухмыльнулась она. «Одна из моих любимых тем. Судьба играет в покер, но выигрывает только за счет блефа. Судьба — это фокусник, а время — это фокус. Судьба — это паук, а время — паутина. Продолжать?» «Чертовски забавно», — сказал я. «Уже очень давно я не чувствовал себя таким счастливым. Как насчет такого? Всякий готов назваться отцом удачи, пока дочка не отвернется». Она смеялась. Я не знал, где витала мыслями Карла, но я наконец-то был рядом с ней, и мы занимались словесной игрой, как в прежние времена, и я чувствовал себя на седьмом небе. «Правда, это бесстыжий хам, перед которым мы все распинаемся в любви». «Это старое», — запротестовал я. «Старое, но доброе и заслуживает повтора. А что у тебя?» «Страх — это друг, всегда готовый предупредить», — сказал я. «Одиночество — это друг, всегда готовый составить компанию», — тут же нашлась она. «Давай-ка сменим тему». «Нет на свете страны, дрянной и ничтожной настолько, чтобы ее гимн звучал без бравурного пафоса». «Ударился в политику?» — улыбнулась она. «Хорошо. Вот, пожалуйста, тирания — это страх с человеческим лицом». Я хмыкнул. «Музыка — это сублимация смерти». «Горе — это призрак сочувствия», — быстро откликнулась она. «Черт!» «Сдаешься?» «Ни за что. Путь к любви — это любовь к пути». «Ты уже заговорил каанами», — сказала она. «Каан, характерное для дзен-буддизма высказывание или краткое повествование, зачастую содержащее парадокс и рассчитанное на интуитивное восприятие». «Цепляешься за соломинку, Шантарам?» «Нет проблем. Я всегда готова дать любви хороший пинок под зад. Скажем так, любовь — это гора, которая убивает тебя при каждом восхождении». «Мужество...» «Это слишком общее определение. Мужество присуще любому человеку, мужчине или женщине, который не сдается перед трудностями, а таких людей подавляющее большинство. Оставим мужество в покое». «Тогда счастье?» «Счастье — это гиперактивное дитя довольства». «А правосудие?» «Правосудие, так же, как любовь или власть, измеряется числом прощений». «Война?» «Все войны ведутся против культуры, а все культуры выношены в телах женщин». «Жизнь?» «Если ты живешь не ради чего-то, ты умираешь ни за что», — выпалила она, тыкая указательным пальцем мне в грудь. «Проклятие!» «А это как понять?» «Проклятие! Ты стала лучше». «То есть я выиграла?» «Ты стала намного лучше». «И я выиграла, да? Потому что я могу продолжать в том же духе весь день». Утверждение прозвучало серьезно, и при этом глаза ее вспыхнули хищным тигриным огнем. «Я тебя люблю», — сказал я. Она отвернулась и вновь заговорила после паузы, глядя в огонь. «Ты так и не ответил на мой вопрос. Что ты здесь делаешь?» Мы разговаривали шепотом, чтобы не разбудить остальных. Небо было темным, но на обратном горизонте уже появилась полоска цвета опавших листьев, предвещая рассвет. «Погоди-ка», — сказал я, только теперь понимая, к чему она клонит. «Так ты думаешь, что я приехал сюда из-за тебя? Думаешь, я подстроил нашу встречу?» «А ты не подстраивал?» «А ты бы этого хотела?» Она повернулась в полупрофиль, глядя на меня левым глазом, теплым, с грустинкой, словно изучала карту. Красно-желтые отблески костра играли тенями, одухотворяя ее черты надеждой и верой. Огонь проделывает это с каждым человеческим лицом, ибо все мы дети огня. Я отвел взгляд. «Я понятия не имел, что ты здесь», — сказал я. «Меня сюда Абдулла притащил». Она тихо засмеялась. Что было в этом смехе? Разочарование или облегчение? Я не мог понять. «А как насчет тебя?» — спросил я, подбрасывая в огонь еще несколько веточек. Ты не могла настолько увлечься религией. Скажи мне, что это не так. — Я привезла Идрису гашиш, — сказала она. — Он любит кашмирский. Теперь уже смеялся я. — И как долго продолжаются эти поставки? — Около года. Карла задумчиво смотрела на дальний лес, над которым занималась заря. — Какой он, этот Идрис? Она вновь повернулась ко мне. — Он? — Настоящий. Скоро ты сам в этом убедишься. — А как с ним познакомилась ты? — В первый раз я сюда прибыла не для знакомства с ним. Я приезжала повидаться с Халедом, и от него узнала, что здесь живет Идрис. — Халед? Какой Халед? — Твой Халед, — сказала она тихо. — Наш Халед. — Так он жив? — Как ты и я. — Невероятно. И он сейчас здесь? — Я много отдала бы за то, чтобы Халед сейчас был здесь. Нет, он живет в ашраме, тут неподалеку, в долине. Ашрам — в современной Индии духовная или религиозная община, обычно располагающаяся вдали от населенных пунктов, среди природы, что способствует духовным практикам и медитации. Суровый и бескомпромиссный палестинец был членом совета мафии при Кадрабхае. Он вместе с нами участвовал в афганской экспедиции, во время которой был вынужден убить своего близкого друга, подвергавшего опасности всех нас, после чего ушел один и без оружия в снежную мглу. Я был с ним очень дружен, однако ничего не знал о возвращении Халеда в Бомбей, как не знал и о наличии ашрама практически в черте города. — В этих краях есть ашрам? — Да, — вздохнула она и как будто поскучнела. — И какого типа ашрам? — Очень даже прибыльного типа, — сказала она. — Кухня там великолепная, надо отдать им должное. Медитация, йога, массаж, ароматерапия, духовное песнопение по нескольку раз в день. Словом, живут припеваючи, не ведая уныния. — И это здесь, рядом, у подножия горы? — В самом начале долины, у западного склона. Она сморщилась, пытаясь подавить зевок. — Абдулла часто его навещает. Разве он тебе не говорил? Во мне шевельнулось неприятное чувство. Безусловно, я был рад узнать, что Халед жив и здоров, но доверие друга, которым я так дорожил, вдруг оказалось под вопросом, и сердце мое сжалось. Это не похоже на правду. — Правда бывает двух видов, — усмехнулась Карла. — Та, которая похожа на себя, и та, которая есть на самом деле. — Не начинай снова. — Извини, — сказала она, — запрещенный прием. Не смогла удержаться. Внезапно я разозлился. Возможно, это было вызвано обидой, ощущением, что меня предали. А может быть, это был давно назревающий крик души, который наконец-то пробил защитную пелену, создаваемую ее добрым глазом. — Ты любишь Ранджита? — выпалил я. Она повернула голову и посмотрела на меня в упор обоими глазами, теплым и холодным. — Было время, когда я им восхищалась, — сказала она. — Или думала, что восхищаюсь. В любом случае, это не твоего ума дело. — Ну, а мною ты не восхищаешься, так? — Почему ты об этом спрашиваешь? — А ты боишься сказать мне, что думаешь? — Конечно, нет, — спокойно произнесла она. — Просто ты и сам давно должен знать, что я о тебе думаю. — Не понимаю эти намеки. Ты можешь прямо ответить на мой вопрос. — Сначала ты ответь на мой. Почему ты спросил о Ранджите? Из ревности к нему или разочарования в себе? — У разочарования есть такое свойство. Оно тебя никогда не подводит. Но сейчас не тот случай. Я хочу знать, что ты думаешь, потому что это для меня важно. — Хорошо, раз уж ты спросил. — Нет, я тобой не восхищаюсь. Уж точно не сейчас. Мы немного помолчали. — Ты понимаешь, о чем я? — сказала она наконец. — Честно говоря, нет. Я нахмурился, а она коротко хохотнула, как смеются вдруг промелькнувшие в голове шутки. — Да ты взгляни на себя в зеркало, — сказала она. — Что с тобой приключилось? В очередной раз больно уронил свою гордость? — По счастью, не с очень большой высоты. Она вновь хохотнула, но тут же посерьезнела. — Ты хотя бы можешь дать этому объяснение? Почему ты так часто дерешься? Почему насилие всегда идет за тобой по пятам? Увы, у меня не было объяснения. Чем я мог объяснить свое похищение бандой скорпионов с последующими пытками в Пакгаузе? Я и сам не понимал, почему все это случается именно со мной. Я не понимал даже Конкэнона. Особенно Конкэнона. В те дни я еще не осознавал, что стою в углу истерзанного и залитого кровью ринга, который вот-вот распространится на большую часть моего мира. С какой стати я должен давать объяснение? «Но ты можешь его дать?» — повторила она вопрос. «А ты можешь объяснить то, что сотворила с нами тогда, 2 года назад?» Она раздраженно повела плечами. «Не увиливай, Карла!» «Думаю, будет лучше не отвечать напрямик, а пройтись вокруг да около и рассказать тебе историю». «Ну так расскажи». «А ты точно готов ее выслушать?» «Да». «Что ж, тогда начинаю». «Нет, погоди». «Что еще?» «У меня уже клинит крышу, надо срочно заправиться кофе». «Это такой прикол?» «Отнюдь. Без утреннего кофе я впадаю в ступор. Вот почему ты меня одолела в игре». «Ага, так ты признаешь мою победу?» «Да, да, признаю. А теперь я могу выпить кофе?» Натянув рукав на пальцы, я снял с огня раскаленный кофейник, наполнил большую кружку с обколотыми краями и предложил ее Карле, но та лишь брезгливо поморщилась. «Эта гримаса, видимо, означает отказ», — предположил я. «Долго мне ждать магической реставрации крыши? Пей скорей свою бурду, Яр». Я сделал первый глоток. Кофе был слишком крепким, слишком сладким и слишком горьким одновременно. Самое то, что нужно. «Окей, уже лучше», — прохрипел я, взбодренный обжигающим напитком. «Гораздо лучше». «Тогда...» «Нет, секундочку». Я выудил из кармана самокрутку. «Вот так», — сказал я, раскуривая косяк. «Еще пару затяжек». «А ты уверен, что обойдешься без маникюра и массажа?» — язвительно поинтересовалась она. «Я уже в норме. Теперь можешь клеймить меня своими сентенциями». «Окей, раз так. Следы побоев на твоей физиономии и шрамы по всему телу — это все граффити, талантливо наскребаемые на твой хребет». «Неплохо». «Я еще не закончила. Твое сердце — это арендатор, давно просрочивший плату за аренду твоей жизни». «Что-нибудь еще?» «Арендодатель придет получать должок», — сказала она, чуть смягчая тон. «И это случится скоро». Я достаточно хорошо ее знал, чтобы понять. Данные изречения не были экспромтом. Я видел ее дневники с записями всяких остроумных фраз, приходивших ей в голову, и сейчас она лишь цитировала саму себя. Но в любом случае, будь то цитата или экспромт, она была права. «Послушай, Карла, ты играешь с судьбой в русскую рулетку», — сказала она. «Сам же знаешь». «А ты всегда ставишь на судьбу. Об этом речь?» «Судьба загоняет патрон в барабан. Она ведает всем оружием в мире». «И что дальше?» «Ты только губишь то, что хотел бы спасти», — сказала она тихо. Это было справедливо в достаточной мере, чтобы меня задеть, даже несмотря на ее сочувственный тон. «Знаешь, если ты и дальше будешь заигрывать со мной таким манером», — начал я и замолк. «А ты стал забавнее», — сказала она с легким смешком. «Я остался таким, каким был». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. «Слушай, Карла, я не знаю, как и что у вас происходит с Ранджитом, и мне трудно поверить, что прошло целых 2 года с тех пор, как я в последний раз видел тебя и слышал твой голос. Но я твердо знаю одно. Когда я с тобой, это дьявольски правильно, и так должно быть. Я люблю тебя, и я всегда буду тебя ждать». Эмоции мелькали на ее лице, как листья, уносимые бурей. Их было слишком много, и они были слишком разными, чтобы я смог их уловить и прочесть. Я так давно ее не видел. Я отвык от общения с ней. Сейчас она казалась одновременно счастливой и разгневанной, довольной и огорченной. Она не произнесла ни слова. Карла, утратившая дар речи, такого еще не бывало на моей памяти. Видя, как она мучается, я сменил тему. «Ты точно не хочешь попробовать кофе?» Ее бровь изогнулась, как гремучая змея перед броском, и я был бы наверняка ужален, если бы в этот самый момент до нас не донеслись голоса из пещер, напомнив о других обитателях лагеря, которые пробудились с рассветом. Мы позавтракали в компании оживленных учеников и уже пили по второй кружке чая, когда над краем плато, в том месте, где на него всползла крутая тропа, появился молодой человек. Подойдя к нам, он с благодарностью присоединился к чаепитию и после первого глотка объявил, что учитель прибудет сюда ближе к вечеру. «Удачно», — пробормотала Карла, направляясь к открытой кухне, чтобы сполоснуть посуду и поместить ее на полочку для сушки. «В чем удача?» — поинтересовался я, вслед за ней, подходя к мойке. «Я успею спуститься с горы, проведать Халеда и вернуться сюда еще до прихода Идриса». «Я с тобой», — сразу вызвался я. «Минутку. Придержи коней. А ты зачем пойдешь?» Это был не праздный вопрос. Карла ничего не говорила попусту. «Как это зачем?» «Да затем, что Халед мой друг, и я не видел его с тех пор, как он исчез в Афганских горах почти 3 года назад». «Хороший друг сейчас оставил бы его в покое», — сказала она. «Это почему?» Она посмотрела на меня знакомым горящим взглядом, как голодный тигр на добычу. Я любил этот взгляд. «Потому что сейчас он счастлив», — сказала она. «И что с того?» Карла перевела взгляд на подошедшего к нам Абдулу. «Обрести покой и счастье очень трудно», — сказала она. «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Как правило, счастье подает сигнал всем вокруг. Просьба не беспокоить», — сказала она. «Только это никого не останавливает». «Но это же естественно, интересоваться делами людей, которые нам не безразличны», — возразил я. «Разве ты не этим занималась только что, разнося в пух и прах мой образ жизни?» «Разве ты не совал нос в наши с Ранджитом дела?» «Это каким же образом?» «Когда спросил, люблю ли я его». Абдулла вежливо кашлянул. «Пожалуй, я вас ненадолго оставлю», — сказал он. «От тебя никаких секретов, Абдулла», — задержала его Карла. «Зато у тебя секретов хватает, братишка», — сказал я с упреком. «Почему ты скрыл от меня возвращение Халеда?» «Можешь спускать всех собак на Абдуллу, но сперва ответь на мой вопрос», — потребовала Карла. «Тогда напомни, о чем идет речь, а то я совсем запутался». «Ты должен ответить на вопрос». «Какой вопрос?» «Почему?» «Почему что?» «Почему ты меня любишь?» «Черт возьми, Карла, ты самая непонятная из всех женщин, говорящих на понятных мне языках». «Ладно, дай мне 10 минут форы», — сказала она, усмехнувшись. «Нет, 15». «Что ты еще затеяла?» Она вновь засмеялась, на сей раз громче. «Я хочу предупредить Халеда о твоем визите, чтобы дать ему шанс исчезнуть, если он не захочет общаться. Уж ты-то знаешь, как это важно — иметь шанс для побега». Она направилась к тропе на краю плато и вскоре исчезла из виду. Я остался на месте, давая ей 1/4 часа форы. Абдулла стоял рядом и смотрел на меня, готовый выслушать упреки, однако я молчал. Не хотелось выслушивать оправдания. «Возможно, она права насчет Халеда», — произнес он наконец. «И ты туда же? Если Халед взглянет на свой нынешний мир твоими глазами, он может потерять уверенность в себе. А мне он сейчас нужен сильным. Вот почему ты не сказал мне, что Халед вернулся в Бомбей». «Да, это одна из причин. Чтобы защитить его маленькое счастье. Он ведь никогда не был особо счастливым человеком. Ты наверняка это помнишь». «Еще бы не помнить. Халед был самым угрюмым и замкнутым из всех известных мне людей. Все члены его семьи пали жертвами войн и массовой резни палестинских беженцев в Ливане. Горе и ненависть ожесточили его до такой степени, что слово «кшама» «милосердие» на хинди стало восприниматься им как самое страшное оскорбление. «Я все еще не понимаю, Абдулла. Ты можешь повлиять на нашего брата Халеда», — сказал он серьезно. «Как повлиять?» «Для него много значит твое мнение. Так было всегда. Но ты наверняка изменишь свое мнение о нем, увидев, как он живет сейчас. Может, все-таки перейдем этот мост, прежде чем его взрывать? Но есть и другая причина, — сказал Абдулла, беря меня за локоть. И она самая главная. Его надо уберечь от опасности. Какой опасности? Он был членом совета мафии, он является им по сей день. Это на всю жизнь. Никто не посмеет его и пальцем тронуть. Да, но Халед с его авторитетом остался единственным человеком, который может оспорить лидерство Санджая в совете. Это вызовет у некоторых сильное раздражение, а то и страх. Только в том случае, если он бросит вызов Санджаю. По правде говоря, как раз об этом я его и просил. Вот это да. Оказывается, Абдулла, бывший для меня символом верности и преданности, тайно готовил переворот в Совете Мафии. А это означало гибель людей. Гибель наших друзей в том числе. Зачем ты это делаешь? Сейчас нам очень нужен Халед. Ты даже не представляешь, как он нам нужен. Он отказался, но я буду просить его снова и снова, пока не получу согласия. А тебя очень прошу никому о нем не говорить, как это до сих пор делал я. Для обычно немногословного иранца это была очень длинная речь. Абдулла, все эти вещи уже не имеют ко мне отношения. Я искал возможности сказать тебе это с того времени, как мы сюда прибыли. Неужели я прошу слишком многого? Нет, брат мой, — сказал я, слегка отстраняясь. Это не слишком много, просто теперь это меня уже не касается. Я недавно принял решение и только выбирал подходящий момент, чтобы с тобой объясниться. Такие важные вещи нельзя обсуждать мимоходом. А тут сначала Конкэнон со скорпионами, потом наша поездка, подъем на гору, встреча с Карлой после долгого перерыва. Но сейчас, думаю, самое время выложить все как есть. Какое решение? Тебе уже кто-то рассказал о моем плане? Я тяжело вздохнул и, шагнув назад, приварился спиной к большому валуну. Нет, Абдулла, никто не говорил мне о твоем плане. Я только что впервые услышал о нем от тебя. Тут речь совсем о другом. Я решил покинуть компанию. Последней каплей стал рассказ Дилипа Молнии о трех юнцах, умерших от наркоты, которую продают люди до Сильвы. Но ты не имеешь к этому никакого отношения, и я тоже. Это не по нашей части. Мы оба с самого начала выступали против идеи Санджая торговать героином и крышевать бордели в Южном Бомбее. Но решение принимали не мы. «Дело не только в этом, друг мой», — сказал я, наблюдая за штормовыми вихрями вдали над городом. «Я мог бы привести с десяток убедительных причин, по которым я должен, вынужден уйти, но это не суть важно, просто потому, что у меня нет ни одной убедительной причины для того, чтобы остаться. Я подвожу черту, ставлю точку, и на этом все. Я вне игры». Иранец сощурился, как бы оглядывая незримое поле битвы в тщетных поисках того Лина, брата по оружию, которого он знавал раньше, тогда как его рассудок вел отчаянный спор с его сердцем. «Могу я попытаться тебя отговорить?» «Такие попытки не нуждаются в разрешении», — сказал я. «Между добрыми друзьями они только приветствуются. Но я хотел бы сэкономить тебе время и нервы. Отговаривать меня бесполезно. Я понимаю твои чувства, поскольку сам чувствую то же самое. Но я уже сделал окончательный выбор. Можно сказать, я уже ушел, Абдулла. И ушел давно». «Санджаю эта новость не понравится». «Надо полагать», — я рассмеялся. «Но у меня здесь нет никаких родственников. У меня нет семьи, так что эту карту против меня Санджаю не разыграть. И потом он знает, что я хорош в подделке документов и еще когда-нибудь пригожусь, даже не будучи у него в подчинении. Он очень осторожен и всегда просчитывает варианты. Думаю, он не станет рвать и метать из-за моего ухода». «Зря ты так думаешь», — молвил Абдулла. «Может, и зря». «А если я его прикончу, тебе это будет на руку». «Не уверен, стоит ли мне это говорить, Абдулла, но я все же скажу. Пожалуйста, не убивай Санджая, тем более из-за меня. Я понятно выразился? Это на целый месяц испортит мне пищеварение, старина». «Принято. Обещаю не брать в расчет твою выгоду, когда буду его убивать. — А может, вообще не убивать Сен-Джая? — предложил я. — Ни по какой причине. И почему мы вообще обсуждаем его убийство? Как ты собираешься это устроить, Абдулла? Хотя нет, не надо подробностей. Я вне игры, я ничего не желаю знать. Абдулла задумался, сжав челюсти и шевеля губами, словно беззвучно проговаривал мысли. — Чем займешься теперь? — спросил он после паузы. — Уйду в свободный полет, — сказал я, наблюдая за сменой чувств на его загорелом и обветренном лице. — Для начала, возможно, скооперируюсь с Дидье. Он уже много раз предлагал мне работать на пару. — И это очень опасно, — заметил он. — Опаснее, чем моя жизнь сейчас, — усмехнулся я и поспешил добавить, не дожидаясь его ответа. — Ты все равно меня не переубедишь, брат. — Ты еще с кем-нибудь обсуждал свой уход? — Нет. — Имей в виду, Лин, — сказал он мрачнее лицом. Я начинаю войну, и я должен ее выиграть. Ты потерял веру в Сен-Джая, как и я, и ты покидаешь компанию. Пусть будет так. Я лишь надеюсь, что все сказанное останется между нами. Лучше бы ты не упоминал о своих замыслах, Абдулла. Скрытность отравляет душу, и сейчас я уже отравлен. Но ты мой брат, и если придется делать выбор, я без раздумий встану на твою сторону. Только, пожалуйста, не посвящай меня в детали. Тебе не доводилось слышать фразу «чужие секреты страшнее любого проклятия»? — Спасибо, Лин, — сказал он с чуть заметной улыбкой. — Я сделаю все возможное, чтобы эта война не пришла к твоему порогу. — Будет лучше, если она не придет на мой субконтинент. Зачем тебе война, Абдулла? Ты ведь можешь просто уйти. И я всегда буду рядом с тобой, чтобы они против нас не предприняли. Тогда как война погубит не только наших врагов, но и наших друзей. Неужели оно того стоит? Он также прислонился к валуну, касаясь меня плечом, и с минуту мы созерцали раскинувшийся под горой лес. Потом он лег затылком на камень и уставился в грозовое небо. Я также откинул голову и поднял взгляд к массивам туч, наползавшим со стороны моря. — Я не могу уйти, Лин, — вздохнул он. Мы были бы отличными партнерами, это верно. Однако я не могу уйти. Все дело в мальчишке, в Тарике, верно? Да, он племянник Кадырбхая, и я несу за него ответственность. Ответственность? Ты об этом никогда не говорил. Лицо его смягчилось в печальной улыбке, как это бывает, когда мы вспоминаем о каком-то несчастье, в конечном счете, обернувшемся удачей. — Кадырбхай спас мне жизнь, — сказал он. — Я был молодым иранским солдатом, сбежавшим от войны с Ираком. И здесь, в Бомбее, я попал в беду. Кадырбхай вмешался. Я не мог понять, с какой стати такой влиятельный босс вдруг протянул руку помощи изгою, погибавшему из-за своей гордости и злобного упрямства. Его голова была в каких-то сантиметрах от моей, но голос, казалось, исходил из другого места, откуда-то из камня за нашими спинами. Когда он вызвал меня для разговора и сообщил, что вопрос решен, и мне больше ничто не угрожает, я спросил, чем смогу ему отплатить. Кадырбхай долго молча улыбался. Ты отлично знаешь эту его улыбку, братлин. — Да, и временами до сих пор я ощущаю. А потом он велел мне рассечь ножом руку и на крови поклясться, что буду приглядывать за его племянником Тариком и защищать его, если потребуется, ценой своей жизни, до тех пор, пока он или я будем живы. Он умел заключать нерасторжимые сделки. — Это так. — сказал Абдулла тихо, и мы, понимающе, переглянулись. — Вот почему я не могу спокойно наблюдать за тем, что творит Сен-Джай. Ты еще многого не знаешь. Есть вещи, которые я не могу тебе рассказать. Но скажу так. Сен-Джай разжигает пожар, который поглотит всех нас, а потом перекинется и на сам город. Жуткий пожар. Тарик в большой опасности, и я пойду на все, чтобы его спасти. Мы продолжали смотреть друг на друга без улыбок, но и без напряжения. Потом он выпрямился, отделившись от камня, и хлопнул меня по плечу. — Тебе понадобится больше стволов, — сказал он. — У меня есть два пистолета? — Знаю, но тебе нужно больше. Я этим займусь. — Мне этих достаточно, — сказал я, начиная понимать, куда он клонит. — Положись на меня. Мне не нужны новые пушки. — Новые пушки нужны всем. Даже армиям нужны новые пушки, хотя у них этого добра навалом. Положись на меня. Вот что я тебе скажу, Абдулла. Если ты можешь достать такое оружие, которое усыпляет человека на пару дней, но не убивает его, дай мне это оружие и побольше патронов к нему. Абдулла взял меня за плечи, притянул ближе к себе и прошептал: «Все будет очень плохо, Лин, прежде чем станет лучше». Я серьезно. Имея в виду, я высоко ценю твое молчание и дружескую верность, зная, что ты рискуешь жизнью, если об этом проведает Санджай. Будь готов к войне, как бы ты ни презирал все войны. Окей, Абдулла, окей. А теперь пора проведать Халеда, — сказал он и направился к тропе. — Теперь ты уже не боишься потревожить его маленькое счастье? — спросил я, идя следом. — Ты перестал быть членом семьи, братишка Лин, — сказал он тихо, остановившись перед крутым спуском. — И твое мнение утратило силу. Я заглянул ему в глаза и увидел там подтверждение сказанному. Легкий налет безразличия, угасание дружеской любви и доверия — как это бывает, когда человек переводит взгляд со своих близких на кого-то постороннего, находящегося за пределами его круга. Долгое время компания была моим домом, пусть и не очень уютным, но теперь двери этого дома были для меня закрыты. Я любил Абдуллу, но любовь означает привязанность одного человека, тогда как он был связан братскими узами со множеством людей, стоявших горой друг за друга. Я предвидел такую реакцию, и потому мне было трудно ему открыться. Вот почему я всячески оттягивал этот тяжелый разговор в оправдание перед самим собой, ссылаясь на магию теплого взгляда Карлы или на агрессивное безумие Кунгкэнона. Я терял Абдуллу. Мой уход был как удар топором по древесному стволу, питавшему соками разветвленную структуру компании. По стволу, неотъемлемой частью которого был наш дружный тандем. И сейчас друг спускался со мной по тропе, избегая смотреть в мою сторону. И раскаты грома сотрясали штормовое небесное море над нашими головами.